18. По пути в ресторан на катере царила напряженная атмосфера. Джейсон с мрачным, сосредоточенным лицом пытался вести наше суденышко по огромным черным волнам. Лана печально молчала. Может, они с Джейсоном поссорились? Рядом с Ланой сидела Кейт, тоже с отрешенным видом, без конца курила и смотрела на волны. И только я пребывал в приподнятом настроении. Успев выпить два коктейля мартини, я с нетерпением предвкушал ужин. Устав от гнетущего молчания, попробовал заговорить с Лео, который сидел рядом. Правда, из-за сильного ветра мне пришлось кричать. «Слушай, Лео, это правда, будто ты собрался стать актером?» Парень уставился на меня в изумлении. «Кто вам сказал?» «Твоя мама, конечно. Я не удивлен». «Не удивлены?» — Лео подозрительно прищурился. «Почему?» «Ну, есть одна старая пословица». Я хитро подмигнул. «Яблочко от яблоньки недалеко падает». Я захохотал, а Лео молча насупился. «Это шутка такая, не понимаю». Он из-под лобья глянул на меня и стал смотреть на сияющий далекими огнями Миконос. «Мы почти добрались», — заметил я. «Красиво, да?» «Иначе и не скажешь». По вечерам Миконос сказочно прекрасен, словно колдовской мираж. Приближаясь к острову, нельзя не залюбоваться мириадами огней, что освещают белые домики, разбросанные вдоль склонов холмов. Ялос переводится с греческого как «берег моря». Оправдывая свое название, ресторан находился у волнореза. Мы высадились на частной пристани. Я с радостью выбрался из качающегося на волнах катера и ступил на твердую землю. Мы поднялись по каменной лестнице в ресторан. Место было очень живописное. Вдоль набережной стояли столики с белыми скатертями. На ветвях оливковых деревьев ярко горели фонарики. Снизу доносился шум волн, ударявших о камни береговой стены. Сюда уже торопился заметивший наше появление Бабис. Он щелкнул пальцами стайки официантов, все как один в перчатках, галстуках, бабочках и белоснежных пиджаках. Посетители за соседними столиками с любопытством на нас оборачивались. Стоящий рядом Лео нервно поежился. За всю свою жизнь он так и не привык к повышенному вниманию. Разве можно винить парнишку? Сегодня внимания нам доставалось много. Ялос был дорогим пафосным рестораном с необычайно богатой, избалованной клиентурой. И тем не менее внезапное появление Ланы, будто современной Афродиты, повергло публику в шок. Все вокруг застыли, открыв рты. В тот вечер Лана блистала. В ее волосах, ушах и на шее сверкали бриллианты. Она выбрала белый наряд, лаконичное, но дорогое, сшитое идеально по фигуре платье, отражало свет, и казалось, будто Лана источает сияние, как прекрасный призрак. Это было поистине завораживающее зрелище. В довершение всего к Лане подбежал прелестный мальчуган лет 7. Его подослали родители. Ребенок смущенно протянул Лане салфетку и попросил автограф на память. Лана улыбнулась и грациозно кивнула. Она расписалась на салфетке, одолженной Бабисом ручкой, а затем поцеловала мальчика в щеку, отчего тот стал пунцово-красный. Восхищенная публика разразилась громом аплодисментов. Все это время Кейт стояла бок о бок со мной, и я чувствовал, как растет ее раздражение. Злоба исходила от нее, словно жар от раскаленной сковороды. Вам следует кое-что узнать о Кейт. Эта женщина отличалась несдержанным нравом, о чем хорошо было известно в театре. Каждый в труппе однажды испытал на себе ее ярость. В гневе Кейт становилась страшна. Она бушевала, как ураган, пока злость не выгорала дотла. А потом наступало раскаяние, и Кейт отчаянно старалась загладить свою вину, что, к сожалению, удавалось не всегда. И сейчас я видел, что Кейт медленно закипает. Еще немного, и она взорвется. В ее взгляде читалась лютая ненависть. Мгновение спустя Кейт произнесла театральным шепотом, так, чтобы слышали все в ресторане. «А что, мой автограф никому не нужен? Отлично! Ну и пошли вы!» Бабис, перепугавшись, решил перевести все в шутку и старательно засмеялся. Смеялся он громко и долго, затем повел нас к столику и при этом так кудахтал и суетился вокруг Ланы, так низко кланялся, что рисковал кувырнуться. Когда мы добрались до нашего столика, Кэт демонстративно выдвинула для себя стул и уселась, не дожидаясь помощи официанта. «Спасибо, приятель, справлюсь сама», — заявила ему Кейт. — Обойдусь без особых почестей. Я ведь не кинозвезда, куда уж нам, простым смертным. Лана тоже отказалась от услуг официанта, пытавшегося отодвинуть для нее стул. — Я простая смертная, Кейт, — с улыбкой ответила она. — Ты? — Нет, — отрезала та, закуривая сигарету. — Боже, — театрально вздохнула. — Тебя еще не тошнит? — Отчего меня должно тошнить? «От этого?» — Кейт обвела жестом соседние столики. «Неужели тебе не хочется спокойно поужинать без овации от 500 человек?» Лана стала изучать меню. «Ну, прямо уж 500. Так, несколько столиков. Люди порадовались, а мне этот пустяк ничего не стоил. Зато мне стоил многого!» «Правда?» — Лана с дрожащей улыбкой посмотрела на Кейт. «Это действительно стоило тебе так много?» Кейт не удостоила ее ответом и повернулась к Бабису. «Принесите мне выпить шампанского». «Конечно, конечно!» — Бабис с поклоном взглянул на Лану. «А для мадам?» Но Лана не ответила. Казалось, она даже не слышала вопрос, продолжая смотреть на Кейт со странным растерянным выражением лица. «Мам, давай закажем, пожалуйста», — поторопил ее Лео. «Да», — кивнул Джейсон. «Ради бога, чего тянуть?» «Минуточку», — вмешался я. Я еще не определился. Обожаю выбирать еду в греческих ресторанах. А вы нет? Мне хочется вообще все. Все 75 блюд. Моя шутка заставила Лану выйти из оцепенения и улыбнуться. Она сделала заказ для нашего столика. Надо сказать, что одним из ценных качеств Ланы было умение заказывать еду. С размахом, часто с чрезмерной щедростью. Она всегда настаивала, что оплатит счет сама. И это, на мой взгляд, делало ее идеальной хозяйкой вечера. Лана выбрала несколько салатов и закусок, местных кальмаров и лобстеров, мясные тефтели с картофельным пюре и, конечно, фирменное блюдо большого сибаса, запеченного в соляном панцире, который позже был эффектно расколот Бабисом прямо на наших глазах. Красиво и вкусно. Бабис принял заказ и с низким поклоном удалился, по пути раздавая официантам указания насчет нашей еды и напитков. Принесли шампанское. Каждому, кроме Лео, налили по бокалу. «У меня тост», — сказал я. «За Лану. Хочу поблагодарить ее за невероятную широту души и за...» Кейт фыркнула. «Я в этом спектакле не участвую», — раздраженно произнесла она. «Прошу прощения», — нахмурился я, — «не понял». «А ты напряги мозги!» Кейт опрокинула в себя бокал шампанского. «Развлекаешься? Получаешь удовольствие?» Я с изумлением понял, что эти реплики адресованы мне. Голос Кейт сочился ядом, а глаза горели лютой злобой. Я невольно посыпал ей соль на рану. Я украдкой взглянул на Лану, она тоже это заметила. Я ободряюще улыбнулся Лане, намекая, что смогу постоять за себя сам. «Да, спасибо», — ответил я Кейт. «Прекрасно провожу время». «Вот и отлично», — она закурила. «Наслаждаешься представлением?» «Еще как». «Начало вышло вяленькое, зато сейчас куда интереснее. С нетерпением жду финала. Уверен, ты еще всех удивишь». «Уж постараюсь, особенно для такого хорошего зрителя». Кейт криво улыбнулась. «Все подмечаешь, да, Эллиот? Всегда что-то обдумываешь. Что же творится в твоем крохотном мозгу? Какие планы ты вынашиваешь?» Я понятия не имел, с чего вдруг Кейт на меня ополчилась. Едва ли она ведала, что творит. У Кейт не было повода на меня злиться. И, скорее всего, она сорвалась, рассчитывая, что я промолчу. Но она ошибалась. Одно я усвоил твердо. Нужно уметь за себя постоять. «Никто не любит коврик у порога», — говорила Барбара Уэст. «Все вытирают о него ноги». Барбара за долгие годы вытирала меня ноги множество раз. За этот урок я дорого заплатил. — Похоже, у тебя паршивое настроение, Кейт. Я глотнул шампанского. — Что случилось? Почему ты решила испортить вечер? — Ты серьезно хочешь, чтобы я ответила? Я ведь могу. — Кейт, — тихо одернула ее Лана, — прекрати немедленно. Обе женщины уставились друг на друга. По глазам Ланы было видно, что Кейт исчерпала ее терпение. Удивительным образом внушение сработало, и Кейт нехотя уступила. А потом странно дернулась, на миг мне почудилось, будто она сейчас кинется через стол на меня или Лану, или выкинет еще что-то безумное. Вместо этого Кейт с трудом выбралась из-за стола. — Мне нужно в туалет, — заявила она. — Хочешь попудрить носик? — спросил я. Кейт не удостоила меня ответом и нетвердой походкой удалилась. — Что с ней, черт возьми, такое? — поинтересовался я у Ланы. — Не знаю. — она пожала плечами. — Напилась. — Кейт просто не в духе. Не переживай. Вот приведет себя в порядок и вернется. В хорошем настроении. Но я оказался неправ. Кейт вернулась взвинченная. Она явно приняла наркотик и прямо искрилась от напряжения, готовая затеять ссору, причем не обязательно со мной, с кем угодно. Лео и Джейсон мудро решили не вмешиваться и молча поглощали ужин. Однако блюда все приносили и приносили, и конца края им не было видно. Подозреваю, что никто, кроме меня, не наслаждался трапезой. Лана едва притронулась к еде. Кейт не съела ни кусочка. Она много курила и пила, периодически бросая на нас злобные взгляды. За столом царила давящая тишина. Наконец Лана решила разрядить обстановку. — У тебя чудесный палантин, — сказала она Кейт. — Такого насыщенно красного цвета. — Это шаль, — презрительно поправила та. И разразилась долгой высокопарной историей о том, как получила шаль, сделанную сиротой из Бангладеш, в благодарность за то, что оплатила обучение девочки в школе. «Это не высокая мода. Ты бы на такую вещь даже не взглянула. А я ее обожаю». «Честно говоря, смотрится очень красиво». Лана пощупала краешек. «Очень тонкая работа. Девочка прям мастерица. Самое главное, она умная и собирается стать врачом. Благодаря тебе, Кейт. Ты чудо». Попытка умиротворить Кейт выглядела так, словно Лана уговаривает капризного ребенка. «Ой, ты наш умничка, ты наш молодец!» Пожалуй, слишком напролом. Но я понимал, что Лану потрясла резкая перемена в Кейт. Да и всех нас тоже. Если бы мне пришлось выбрать конкретный момент, после которого все пошло наперекосяк, я бы сказал, что это случилось там, в ресторане. Была пересечена невидимая черта, и нас унесло из привычного мира в неизведанную даль, в темную неприветливую пустошь, откуда нет легкого пути назад. Все время, пока мы сидели в ресторане, я слышал, как над морем выл ветер. Он набирал силу, хлопал скатертями, задувал свечи. А внизу большие черные волны с грохотом били в береговую стену. «Лучше бы нам не засиживаться», — мелькнуло у меня в голове. «Иначе на обратном пути попадем в беду». Я положил белую льняную салфетку на край стены и убрал руку. Салфетку мгновенно подхватил ветер. Пару секунд кусочек белой ткани танцевал в небе, а потом его поглотила тьма.